«Скажи спасибо старому капитану и его морячкам», — хмыкнул Зара. «Если бы он не решил позаботиться о душевном равновесии женщин, то нам бы опять пришлось все самим убирать. А вам когда-нибудь приходило в голову, что можно просто не убивать пиратов на корабле в таких количествах?» «Сделала фейспалм нами. Хочешь, чтобы мы выводили их с корабля и резали на суше?» Состроил удивленное лицо Луфи. «Нет, я говорю о том, чтобы просто пиратов брать их в плен и сдавать дозорным. Нами, мы ведь говорили об этом совсем недавно. Я в том смысле, что если вам так не хочется убирать за собой, то почему бы просто не мусорить? Во-первых, живые пираты почти всегда означают проблемы, а также лишнюю и никому не нужную возню. Во-вторых, мертвый пират уже гарантированно никогда не сможет нам отомстить. В-третьих, Зара патологически не способен никого не убивать. Эй!» Опять возмутился мечник. «В-четвертых, репутация. Нами, репутация. Ты сама видела, во что превратился уверенный в себе лейтенант морского дозора, стоило мне только упомянуть имя Зара. И это дозорный. Ты хоть представляешь, как на него реагируют пираты?» Джонни и Исаку издали дружный веселый фырк, а на лице Зара расползлась немного жутковатая улыбка. Вернее, немного жутковатой она могла показаться только хорошо знающим мечника людям, для всех остальных она выглядела нереально запредельно жуткой. Зара вообще обладал той еще физиономией. К маленьким детям его подпускать точно было нельзя. Он вполне мог обеспечить им психологическую травму на всю жизнь одной лишь своей попыткой дружелюбно улыбнуться. На прошлой неделе был 15-й пират, грохнувшийся в обморок, стоило только ему понять, против кого именно ему нужно сражаться, охотно поделился воспоминаниями Джонни. За первым воспоминанием последовали остальные. В основном говорили Джонни и Исаку, но изредка вставляли свои реплики и Луфи с Зара. Нами сама не заметила, как увлеклась историями парней. Большинство их рассказов прямо-таки пестрили черным юмором, и почти все их истории были о Зара или о разнообразных чудачествах Луфи. За рассказами время пролетело совершенно незаметно. Почти 5 часов пролетели как один миг, но за это время девушка успела намного лучше узнать свою новую команду. Заодно она, наконец, узнала ее название. «Пираты соломенной шляпы». Несмотря на практически безобидное название, особенно на фоне большинства других пиратов, Нами посчитала, что подобное название очень подходит команде под предводительством Луфи. Такое название вводило в заблуждение ничуть не хуже, чем совершенно безобидный внешний вид ее нового капитана. Швартовались уже в потемках. Вдобавок, опять случился конфуз с морячками. Либо никто не посчитал нужным, либо все забыли или никто просто не подумал предупредить местный гарнизон дозорных о том, что корабль бешеного Вилли теперь принадлежит вовсе не ему, а сам Вилли уже давно остыл. Короче, когда морячки, в тусклом свете фонарей, бросились на Зара, только поспешное вмешательство Джон не спасло их от немедленной смерти. Буквально за мгновение до того, как Зара извлек свой меч из ножен, парень выскочил прямо перед ним, и, воспользовавшись одним из мешков в своих руках, одним взмахом снес большую часть дозорных в воду. Затем вмешался Луфи, после чего недоразумение быстро разрешилось без лишней крови, но местный лейтенант, наверное, если ему кто-нибудь даст выбор в будущем, предпочтет смерть от меча Зара, чем повторное общение с безобидным пареньком в соломенной шляпе. Ктулху Ньерлатхотеп Шашпанчикийский вышел на бис. Затем Нами получила очередной шок. «Это что?» — слабым голосом спросила девушка, дрожащим пальцем указывая на, да что это вообще за хрень? «Наш нынешний дом», — состроив непонимающую рожицу, ответил Луфи. «Тебе что-то не нравится?» Нами честно пыталась понять, что она сейчас видит. Корабль, вообще можно называть кораблем, знаменитых на все Истблю охотников на пиратов оказался, блин, да что это вообще за хрень такая? 3 небольших лодки, поверх которых набросали брусьев, воткнули мачту и закрепили большой штурвал. За первыми тремя, на небольшом расстоянии, были еще три меленькие лодки, также покрытые брусьями и с воткнутой мачтой. Между мачтами были натянуты большие гамаки, в которых, судя по всему, и спали все члены команды. Однако это было только начало. Полная конструкция этого походила на крест. И если смотреть сверху, то правые ответвления, все те же лодки, накрытые брусьями, только их размер был намного больше, по-видимому, служила одновременно и кухней, и столовой. Крыша у кухни выглядела словно большой гриб с соломенной шляпкой, проросший прямо сквозь круглый стол. В свою очередь, левое ответвление представляло собой большую деревянную коробку с дверью и парой окон, на крыше которой торчали два разноцветных пляжных зонта и виднелись четыре пляжных лежака. Последней частью конструкции этого был железный ящик, длиной метров 6 и шириной метра 4. Железный ящик, опять же, был установлен на лодках, покрытых брусьями, и располагался в противоположном конце от штурвала, этим самым окончательно делая конструкцию похожим на большой крест. На двери, ведущей в железный ящик, красовалась большая деревянная табличка с корявой надписью, выполненной разноцветной краской. Вход в суперсекретное хранилище сокровищ и прочих денег. Дверь, в свою очередь, как узнала нами уже следующим утром, закрывалась на маленький железный крючочек. Естественно, ей стало интересно, что же скрывает за собой дверь с подобной надписью. И, наверное, после всего того, чему она уже успела стать свидетелем, она не должна была удивляться, но, когда девушка увидела содержимое железного ящика, упавшая челюсть нами едва не пробила брусья под ее ногами. Как оказалось, за дверью с надписью, сообщавшей о суперсекретном хранилище денег и золота, находилось хранилище денег и золота, заполненное больше чем наполовину. И все это добро закрывалось на один единственный маленький крючочек. Однако потом, когда нами поняла, что, прошлым днем, пока команда занималась ее поисками и разборками с Вилли, все эти сокровища пролежали здесь совершенно беззащитными, девушка едва не лишилась рассудка. Железный ящик, даже по самым скромным прикидкам, скрывал миллионов 400. Нами честно хотелось плакать. Еще больше ей захотелось плакать, когда прямо при ней, Луфи, продав пиратский корабль почти за 30 миллионов и получив в банке деньги за голову Вилли, притащил все эти деньги на, и, открыв дверь в железный ящик, просто закинул кейсы с деньгами внутрь, все 35 с лишним миллионов, а затем опять закрыл дверь, на крючочек. В этот самый момент разум нами все-таки не выдержал, и девушка грохнулась в спасительный для себя обморок. Негромко всхлипывая, едва соображающий от ужаса, Каби, изо всех сил дергаясь на веревке, обильно мочился в свои штанишки. Срезав несколько волосков с его головы, мимо виска мальчика просвистел очередной кинжал, вонзившийся в прибитый сразу за ним деревянный щит. Это уже был, наверное, 30-й по счету кинжал, из-за чего щит стал походить на подушечку для иголок. Все в этой жизни познается в сравнении. Еще сегодня утром Каби, додрожив в коленях, боялся Альвиду железную палицу, за чью голову давали целых 5 миллионов белли. Он и представить себе не мог, что на свете есть кто-то сильнее или страшнее нее. До сегодняшнего дня. Теперь Каби и представлять ничего не нужно было. Он просто встретил людей, которые были в 150 тысяч миллионов раз страшнее Альвиды. Сейчас, после встречи с ними, Каби даже понять не мог, что вообще могло его пугать в Альвиде. Необычайно толстая, практически поперек себя шире, прыщавая, вся в веснушках, неуклюжая, да еще изо всех сил старающаяся поверить в собственную ложь о том, что она самая красивая женщина в мире. Каби как-то неожиданно для себя понял, что ее не бояться нужно, а жалеть. Особенно сейчас, когда она мертва. И пусть само тело Каби не видел, но в участи женщины он не сомневался. Это только в детских сказках, люди, повстречавшие кровожадных чудовищ, уходят от них живыми, а в реальности не выживает никто. Все произошло в один момент. Можно даже использовать распространенный шаблон и сказать, ничто не предвещало беды. Самый обычный день на небольшом острове, который Альвида и ее команда использовала в качестве своей базы. Ничего подозрительного, все как всегда. День, похожий на сотни других дней, но таким он был только ровно до того момента, пока на горизонте не показался, не показалось, ни сам Каби, ни окружающие его пираты, еще никогда в жизни не видели более странного корабля, если вообще заслуживало называться кораблем. Хотя паруса убыли, да, но, как и в случае со всем остальным, паруса красовались собственной изюминкой. Вместо пиратского флага, эмблемы морского дозора или знака какой-либо гражданской компании, на парусах красовались различные существа. На первом парусе, неизвестный художник нарисовал карикатурное существо, отдаленно похожее на человека, но с крыльями на спине и осьминожьими щупальцами вместо подбородка. Разноцветные надписи на парусе, выполненные так, словно их делали маленькие дети, гласили о том, что «Ктулху Вхтагн, воистину Вхтагн, Ктулху захавает всех, и Ктулху проснулся». Картина на втором парусе и вовсе изображала нечто аморфное, но, опять же, с множеством осьминожьих щупальцев, а также рук, ног и глаз. «У Ньерлатхати поесть самые лучшие и вкусные в мире печеньки», — гласила надпись под изображением. К тому моменту, когда подплыла на расстояние сотни метров или все-таки придрейфовала, Каби сильно сомневался, что подобное вообще способно плавать. На берегу собралась вся команда Альвиды и она в том числе. Народ к этому времени уже давно успел разглядеть в подзорные трубы и бинокли, что на борту, никаких бортов, правда, у не было в принципе, находилось 5 человек. Возможно, кто-то еще скрывался в двух постройках-коробках, одной железной, другой деревянной, но именно на палубе, правда, опять же, палубы, как таковой, у тоже не было, виднелось 5 человек, 3 взрослых мужчины, один парень и девушка. Причем девушка, даже с такого расстояния, выглядела абсолютно умопомрачительно сногсшибательной красоткой, с длинными волосами цвета зрелого мандарина и такими формами тела, за которые совсем не грех было кого-нибудь убить. В общем, никто на берегу ни грамма не удивился, когда Альвида, едва заметив красотку, моментально взбеленилась. О подобной внешности сама пиратка не могла и мечтать. Когда подошло к берегу еще ближе, к удивлению всех, Рабаст, один из лучших людей Альвиды, присоединившийся к ее команде около полугода назад, резко развернувшись, припустил вдоль берега с такой скоростью, словно за ним разом погнались все демоны ада. Некоторые закричали ему вслед, пытаясь выяснить, что нашло на обычно всегда собранного и сдержанного мужчину, но тот, казалось, от их криков, побежал только еще быстрее. Однако в этот момент отделилась небольшая лодка, в которую забрались все 5 человек, и направилась к берегу, поэтому про Рабаста временно забыли. Потом, думая об этом моменте, Каби мог точно сказать, что если бы на нос у лодки не села ранее всеми замеченная девушка, вполне так возможно, что кто-нибудь бы и сумел избежать того ужаса, который им всем предстояло пережить. В смысле, кто-нибудь, кроме Рабаста, синеволосый мужчина, с каким-то параноидальным упорством бреющий свою голову чуть ли не каждое утро, в очередной раз доказал наличие у себя работающего мозга. Но не судьба. Красотка, усевшаяся на нос у лодки, мгновенно привлекла взгляды всех присутствующих на берегу, легко и просто заставив позабыть обо всем остальном. Даже буквально прожигающий взгляд Альвиды, и тот оказался направлен на девушку. Именно поэтому на ее сопровождающих народ обратил внимание только тогда, когда они все вышли из воды на берег, вслед за ней. Надо заметить, обратил совсем неохотно. Сногсшибательная красотка, вблизи, оказалась еще более сногсшибательной и умопомрачительной, чем она выглядела издалека. А, что самое главное, она обладала еще более выдающимися формами, чем показалось пиратам первоначально. да и надетая на ней яркое бикини только усугубляла ситуацию. Создавалось очень сильное впечатление, что еще буквально один, максимум два, вздоха, и ткань, и без того натянутая на груди, просто не выдержит и явит миру скрывающиеся под ней сокровища. Неудивительно, что, когда один из сопровождающих красотку парней, звонко хлопнул в ладоши и поприветствовал собравшихся на берегу пиратов, то, если не считать Альвиды, все присутствующие почувствовали сильное раздражение. Тут такой вид, а какой-то идиот их отвлекает. В общем, как уже говорилось, на сопровождающих девушку людей, пираты обратили внимание с большой неохотой и еще большим раздражением. Каби, надо признать, тоже. А что, ему уже вот-вот должно было исполниться 13, и он все-таки парень. Ой, мамочки. Выдохнул стремительно побелевший Свей, успевший самым первым сообразить, кто именно почтил их своим присутствием, наряду с красоткой в бикини. Вскоре побледнели и все остальные, включая саму Альвиду. И Каби вполне мог их понять. Даже он, будучи, по сути, пленником на пиратской базе, и то слышал о совершенно ненормальной, невероятно жестокой и абсолютно беспощадной группе охотников за вознаграждениями. Согласно слухам, на их счету было в несколько раз больше убитых пиратов, чем на всех солдатах морского дозора в Истблю вместе взятых. И достаточно было взглянуть на их команду, чтобы сразу понять, кто есть кто. Отрыватель голов Джонни в сандалиях, шортах и красных перчатках с обрезанными пальцами. Мясник Ясаку, так же как и Джонни, в сандалиях, шортах и с двумя мечами, больше похожими на сильно увеличенные версии ножей, используемых для разделки мяса. И, конечно же, особенно известный из всей их группы убийца пиратов Раранозара, он же Три Меча Зара, одетый в плотный зеленый халат и черные штаны, заправленные в сапоги. Джонни с Ясаку заметно возвышались над другими охотниками и их буквально распирало от бугрящихся мышц, тем не менее, больше всего ужаса нагонял именно Зара. И Каби, хоть убей, не знал почему. Объективно он выглядел менее страшным из всей троицы, но, субъективно, мальчик едва сдерживался, чтобы не хлопнуться в обморок от одного его вида. А всего секундой спустя Каби получил еще один шок, неожиданно поняв, как именно звали сногсшибательную красотку, стоявшую среди троицы демонов в человеческом воплощении. Королева монстров нами или милосердная королева нами. По слухам, она присоединилась к остальным охотникам около полугода назад, но и до этого успела немало прославиться, как кошка-воровка нами, что, на протяжении многих лет, успешно грабила пиратов. Вот только, после присоединения к команде, ее старое прозвище, кошка-воровка быстро сменилось сначала на королеву монстров и, посмотрев на группу охотников вблизи, Каби вполне понимал, почему она получила подобное прозвище, а затем и на милосердную королеву. Милосердную потому что, опять же, если верить слухам, она, в отличие от других охотников, не убивала своих жертв, а только вырубала своим шестом, со свинцовым сердечником. Кстати, о шестах и сердечниках. Помимо цветастого бикини, девушка носила немного странный пояс, который был соединен с набедренной повязкой. И вот на этом пояске и повязке, на манер мечей Зара, были закреплены три толстых стальных стержня. Учитывая их толщину, слухи о залитом внутрь свинце, по всей видимости, были полностью правдивыми. Итак, думаю, к этой секунде вы окончательно поняли, в каком чрезвычайно интересном положении вы оказались, вновь заговорил тот, кто изначально всех и поприветствовал. Каби понятия не имел, кем был говоривший сейчас парень. Несмотря на два пистолета, рукояти которых виднелись между его подмышек, выглядел он совершенно безобидно. Особенно в этих его цветастых шортах, маской для подводного плавания, сейчас сдвинутой на лоб, и зеленым, с нарисованными на нем одуванчиками, надувном круге вокруг живота, куда бы уместнее смотревшейся на талии маленькой девочки. Рядом с массивными фигурами остальных охотников, Если не считать королеву, парень выглядел особенно беззащитным. И тем необычнее казался тот факт, что именно вокруг него стояла остальная команда, словно именно он был главным в их группе. Девушка так и вовсе стояла, обняв его со спины и положив подбородок на его плечо. «И кто это?» – спрашивается, «такой». Среди пересказанных пиратами слухов, Каби никогда не слышал слуха о том, что в команде охотников есть кто-то еще, или все-таки слышал. Кажется, кто-то, что-то такое однажды упоминал в его присутствии. Вроде как вместе с охотниками постоянно таскается какой-то шут, который никогда не принимает участие в сражениях. На взгляд Каби, парень на шута не походил совсем. Особенно сейчас, когда он выглядел самым главным на всем пляже. И это с надувным кругом для маленьких девочек вокруг талии. «Просто так вас убивать нам не интересно, слишком уж вы для нас мелкие сошки, поэтому предлагаю вам сделку. Эй, почему это?» Начал говорить Каби, чтобы тут же рухнуть в песок с простреленной головой. В команде он всегда считался полным идиотом. «Суть сделки заключается в том, как ни в чем не бывало», — продолжил говорить парень в шляпе, словно это не он только что пристрелил человека, — чтобы вы победили нашу прекрасную королеву. Подняв руку, он погладил обнимающую его девушку по голове. «Если сможете ее победить, то мы вас отпустим, если нет, в общем, сами понимаете. Сражение один на один», — с явно слышимым энтузиазмом в голосе спросила Альвида. Как сразу понял Каби, толстуха прямо-таки жаждала заполучить возможность прибить так взбесившую ее своей красотой девушку. «Один на один», — приподнял бровь парень в шляпе. «Прикольный анекдот, но не смешно. Нет, дорогие вы мои, вся ваша команда против нашей королевы. Иначе это будет совсем неинтересно». На песок разом упало три десятка челюстей, включая челюсти Каби и Альвиды. «Вам лучше не недооценивать нашего очаровательного навигатора», — усмехнулся парень. И тут же всех успокоил. «Ваш шанс на победу не превышает и 1%. 1%. Глаза Альвиды налились кровью. «Это мы еще посмотрим. Тогда дайте нам 5 минут, чтобы все подготовить, а потом можете начинать», — радостно улыбнулся парень. «Парни, вытаскивайте все наши причиндалы». Посмотрев на остальную мужскую часть команды охотников, воодушевленно добавил он. Как оказалось, под словом «причиндалы» парень в шляпе подразумевал пляжные лежаки, зонты и переносные холодильники со льдом, среди которого лежали запотевшие бутылки пива. Через 5 запрошенных шляпой, как мысленно окрестил его Каби, минут, все было готово. Охотники, разобрав пиво и пакеты, кажется, с солеными орешками, лениво развалились на лежаках, в тени цветастых пляжных зонтов. Неподалеку от них королева делала самую обычную разминку, словно она не сражаться собиралась, а плавать. И вся вот эта легкомысленность группы охотников пугала не хуже любых прямых угроз, вероятно, даже еще сильнее. Все в их действиях буквально кричало о том, что они не считают Альвиду и ее команду за хоть сколько-нибудь значимую угрозу. Каби невольно припомнил, сколько самых разнообразных слухов он слышал об этой команде охотников за пиратами. Мальчик понятия не имел, какие из них были правдивыми, а какие нет, но даже если реальными были лишь 1/5, тогда совсем не удивительно, что они не воспринимали Альвиду и ее команду всерьез. «Нами, ты готова?» — громко спросил шляпа. Девушка, вместо ответа, один за другим, вытащила все 3 стальных стержня и четко выверенными движениями, говорящими о большой практике, быстро собрала из них единый шест. «А вы, готовы?» — спросил шляпа, повернувшись к Альвиде и ее команде, а значит и к самому Каби. «Готовы!» — рявкнула Альвида, ударив своей огромной палицей по песку. «Тогда, начинайте!» — махнул рукой радостный парень, словно объявлял не о начале поединка, ставкой в котором были жизни более 30 человек, а о веселых пляжных играх. Королева ждать не стала. Едва рука парня пошла вниз, как она тут же сорвалась с места. Каби стоял немного в стороне от всех, Он совершенно точно не собирался принимать никакого участия в сражении, поэтому мальчик отлично увидел все, что произошло в последующие несколько секунд. Несмотря на песок под ногами и приличное, метров в 10, расстояние между королевой и стоящей впереди всех Альвидой, королеве потребовалось не более одного мгновения, чтобы оказаться прямо перед железной палицей. И хотя скорость девушки ничуть не застала Альвиду врасплох, пиратке это не помогло. Улья! Мощно взмахнула Альвида своей палицей. Чудовищный удар ее не менее чудовищной палицы, который так сильно боялся сам Каби, обрушился на песок, совершенно не зацепив легко увернувшуюся королеву. Зато сама королева не упустила предоставленного ей шанса. Сместившись в сторону, она, крутанув свой шест, нанесла удар снизу вверх, по полностью открытому животу Альвиды. Да еще как нанесла. Огромное тело Альвиды оказалось в буквальном смысле подброшено в воздух, а хлопок от удара стального шеста, со свинцовым сердечником, по животу пиратки, наверное, можно было услышать с любого конца острова. Однако, как показали дальнейшие события, королева вовсе не собиралась останавливаться, нанеся один единственный удар. Едва тело Альвиды оторвалось от земли, как девушка сама взвилась в воздух, где, снова крутанув шест в руках, резко опустился его на спину Альвиды, вкладывая в удар всю свою силу и вес. Тело пиратки, взметнув в воздух тучи песка, рухнуло обратно на землю с силой полноценного метеорита. Когда взметнувшийся вверх песок осел, взгляду Каби предстала королева, стоящая рядом с телом бессознательной Альвиды. Мальчик был уверен, что еще чуть-чуть и его глаза присоединятся к его же челюсти, уже давно лежащей на земле. Реакция остальных пиратов вполне соответствовала реакции самого Каби. А вот охотники вели себя так, как, наверное, и полагалось вести себя кучке кровожадных психопатов. Они свистели и улюлюкали, кроме убийцы пиратов Зара. Этот просто довольно скалился и, в отличие от остальных, пил не пиво, а саке, прямо из горла. «Прыгай почаще нами, это делает потрясающие вещи с твоей фигурой», — прокричал довольный шляпа. «Подтверждаем». Отсалютовав девушке бутылками, дружно гаркнули Джонни и Исаку. Королева, кинув в сторону довольных парней смеющийся взгляд, оглядела стоящих перед ней пиратов. Несколько секунд и шест в ее руках снова завращался, а сама девушка сделала шаг вперед. Пираты дружно сглотнули. «Стреляйте!» Раздался несколько истеричный выкрик одного из них. Второй раз кричать не потребовалось. Большая часть пиратов бросилась в рассыпную, предоставляя место для маневра тем, кто имел при себе огнестрельное оружие. Королева не моргнула и глазом, когда в ее сторону оказалось направлено порядка 10 стволов. Не моргнула она и тогда, когда все 10 пиратов, направляющих на нее дуло своих ружей и пистолетов, почти синхронно нажали на спусковые крючки. Грянули выстрелы. Глаза Каби опять предприняли попытку упасть на песок. Промазали. Все пираты промазали. Нет, не промазали. Пули просто. В королеву. Хотя, опять нет. Пули попали в девушку, но они с нее не отрикошетили, а именно, не оставив после себя на теле королевы ни единой царапины. Если раньше пираты просто боялись, то теперь некоторые из них стали выглядеть так, словно они вот-вот собирались наложить в штаны. «Убейте ее!» Снова раздался крик, но теперь Каби увидел, что кричал Барджи, первый помощник Альвиды. «Стреляйте, стреляйте же!» «Стреляйте до тех пор, пока не убьете ее!» И пираты снова открыли огонь. И это снова не возымело никакого эффекта. Пули как соскальзывали с девушки, так и продолжались соскальзывать. Постояв немного на месте, словно давая возможность стреляющим в нее пиратам придумать какую-нибудь другую тактику, кроме бесполезной пальбы по ней, королева двинулась вперед. Через несколько шагов, девушка, с помощью одной лишь кисти, вновь закрутила свой шест. Нервы пиратов не выдержали. Они уже успели посмотреть на шест королевы в действии, и знали, что его вращение не сулит для них ничего хорошего. Выстрелы мигом прекратились, а сами стрелки, побросав бесполезные в нынешнем случае ружья и пистолеты, схватились за шпаги. Как прекрасно понимал Каби, все пираты сейчас бы предпочли сбежать куда подальше, но им было достаточно всего один раз взглянуть в сторону пьющих охотников, чтобы отбросить эти глупые мысли. Единственный их шанс на выживание заключался в том, чтобы победить неторопливо наступающую на них королеву. Хотя фраза шляпы, про их 1% шанс на победу, теперь, в свете всего уже произошедшего, выглядела необычной шуткой или преувеличением, а самой настоящей констатацией факта. Не зная, что им делать, пираты поступили так, как привыкли поступать каждый раз, когда им попадался более-менее сильный противник. Взяли королеву в кольцо и напали разом. К сожалению, для самих себя, команда Альвиды недооценила девушку. Очень сильно недооценила. Удар, способный подкинуть их капитана в воздух, несмотря на ее несколько сотен килограмм веса, начисто сносил всех остальных. Королеве достаточно было один раз взмахнуть своим шестом, чтобы отправить на землю сразу 3-4 человек, а тот, кто непосредственно попадал под ее удар, либо уже совсем не вставал, либо мог только заходиться в крики от боли в переломанных костях. Милосердная. Смотря на некоторых пиратов, валяющихся на земле сломанными куклами, Каби начал думать о том, что смерть, возможно, оказалась бы для них лучшим выходом. После таких травм, без серьезного и дорогостоящего лечения, вполне можно было остаться инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Пираты Альвиды железной палицы без этой самой Альвиды не представляли собой ничего. Они привыкли драться либо с совершенно беспомощными безоружными людьми, либо нападать целой группой на одного. Средний, по силе и умениям, офицер морского дозора в Истблю, доведись ему сразиться с ними в поединке один на один, легко бы справился с любым из них. Что тогда говорить о нами, которая, уже более полугода, как ежедневно тренировалась с самым сильным и известным мечником в Истблю. После абсолютно непобедимого монстра, такие пираты воспринимались девушкой не более чем легкой разминкой. Скажи нами кто-нибудь еще год назад, что она вскоре будет способна в одиночку справиться с целой пиратской командой, девушка бы только покрутила пальцем у виска. В лучшем случае. Да из чего бы это вору вообще драться с целой командой? Если тебя обнаружили, то нужно бежать, а не драться. Однако, ее капитан придерживался другого мнения, и он умел, мягко сказано, навязывать его людям. Ты вор, тогда будь добра, и стань настолько сильной, чтобы ты могла справиться с целой пиратской командой, чтобы потом, без всяких помех, обшарить их корабль и собрать все добро, а то и вовсе угнать весь корабль и продать его. Другими словами, ее капитан предпочитал воров, которые не взламывали двери, а выламывали их. Все ее доводы по поводу того, что таких людей и ворами-то считать нельзя, Луффи мастерски игнорировал, как, в большинстве случаев, он и поступал с любыми разумными и логически обоснованными доводами. Самое страшное, всего через пару месяцев общения с ее капитаном, логичные и обоснованные доводы разума стали напрочь игнорироваться и самой нами. Точно так же, как они игнорировались в Джонни, Исаку и Зара. И именно тогда девушка поняла, что она окончательно, как сказал Зара, луффицировалась. Луффицирование – процесс, с точки зрения самой нами, жутко пугающий и буквально сводящий с ума на первой своей стадии и приносящий только радость и покой на душе, когда изменения начинали подходить к концу. Внешне, луффицированные, выглядели вполне по-людски, но внутренне могли привести в ужас любого разумного человека, что неоднократно проверялось на практике всеми членами семьи Соломенной Шляпы. В свою очередь, Луффи, как источник распространения неизлечимой болезни, имел еще большие отклонения от нормы, чем любой им зараженный человек, поэтому, своим внутренним миром, мог привести в ужас даже луффицированных. Нельзя передать обычными словами, насколько сильно любила и уважала своего капитана вся семья Соломенной Шляпы, но некоторые его решения оказались совершенно сумасшедшими и пугающими даже им. И это людям, слабейшая из которых, вполне могла в одиночку сражаться с целой пиратской командой. «Кстати о сражении. Нами действительно прекрасно», — вздохнул Джонни, не отрывая взгляда от сражающейся девушки. «На мой взгляд, все сильные женщины прекрасны», — сделав несколько глотков из бутылки, озвучил свою точку зрения Исаку. «Смотря, что ты подразумеваешь под словосочетанием «сильные женщины», — хмыкнул Луфи. «А то если говорить только о голой физической силе, то в перекачанных женщинах, которых порой невозможно отличить от мужчин, и близко нет ничего прекрасного. Я имел в виду несколько более абстрактное значение силы, хотя и физическая сила тоже важна. Дух, сила, ум, красота женщины не будет по-настоящему прекрасной, если хоть одна из этих составляющих окажется за бортом», — поделился своим мнением Зара. «Я смотрю, солнце Исаки полностью растопили твою цун составляющую, оставив только дире, иначе бы ты и под страхом смерти не произнес нечто подобного», — весело фыркнул Луфи, а вместе с ним заулыбались и Джонни с Исаку, и только один Зара остался недовольным. «Ничего нового. Но тут я с тобой полностью согласен. Так что, Исаку, дело не в сильных женщинах, а в... Наша нами прекрасна, потому что обладает всем, чем должна обладать любая по-настоящему великолепная женщина. В итоге, как я и сказал, нами действительно прекрасна», — снова вздохнул Джонни. «Кстати, о прекрасном», — заговорил Зара, смотря за тем, как нами, в буквальном смысле, раскидывает по сторонам пытающихся атаковать ее пиратов. Ключевое слово — пытающихся. «Я думаю, что нам больше нет смысла оставаться в East Blue. Хм», — слегка задумчиво протянул Луфи. «Я, пожалуй, соглашусь с Зара Аники», — кивнул Джонни. «За последний месяц мы даже ни разу не сражались, всегда хватало одной нами», — поддержал его Исаку. «Бессмысленно дальше оставаться в море, считающимся слабейшим из всех». Словно взрослые дяди на школьной скамье, снова кивнул Джонни. «Я хочу встретить сильных противников», — прикончив остатки саки в бутылке, чуть вздохнул Зара. «Хочу знать, чего я действительно стою. К тому же, не пора ли нам поднять свой флаг? По-моему, время для этого уже пришло давным-давно. Ши-ши-ши. Какие вы сегодня разговорчивые, особенно ты, Зара. Однако, можете не волноваться. Я полностью разделяю ваше мнение. В East Blue практически не осталось ничего интересного». «Практически», — сразу же уловил ключевое слово Зара. «И что же интересного здесь осталось?» «ТЦ-ТЦ», — слегка подсокал языком Луфи. «Если я скажу, то так будет совсем неинтересно. А если намекнуть?» — с надеждой спросил Джонни. «Намекнуть? Хорошо, намекну. Дело в том, что если уж уходить с East Blue, то только напоследок громко хлопнув дверью, иначе мы словим печальку, или, что еще хуже, только я словлю печальку, что совершенно недопустимо. Если я ловлю печальку, то вся семья обязана разделять мое горе». «Хлопнуть дверью», — нахмурил лоб Зара, опять же, сразу вычленив самое главное, и умело проигнорировал весь остальной словесный мусор, который Луфи так любил вываливать на своих собеседников. «И как же ты собираешься хлопнуть дверью?» «Просили намека, я и дал вам намек, а все остальное — суперсекретный секрет. Ши-ши-ши. А что насчет нами?» — поинтересовался Исаку. Помнится, первые пару недель она упорно твердила, что с нами только на полгода, после чего она тут же уйдет из семьи. «Исаку, мы пообещали ей помощь с деньгами, и мы ей помогли. Но если бы она действительно собиралась уйти из семьи, то сделала бы это еще несколько месяцев назад», — ответил ему Зара. «Она собрала уже раз в 20 больше денег, чем ей требовалось изначально. Не говоря уже о том, насколько давно она не пыталась нас ограбить», — открыто засмеялся Джонни. Все четверо невольно вспомнили первые 2 месяца упорства нами было не занимать, во время которых девушка изо всех сил старалась удрать со всеми их деньгами. И это тогда, когда в роли ее временного капитана выступал Луффи. Такая наивность, тогда и сейчас, вызвала у парней одно лишь умиление. У самой девушки теперь тоже. А эти ее постоянные крики насчет того, что она навигатор и поэтому не должна драться. Весело фыркнул Исаку. Сейчас уже и говорить ничего не надо, без всяких приказов сама всех раскидает и при этом глазом не моргнет. Давно ли сами такие были? Усмехнулся Зара. Я тоже помню много ваших криков, и по поводу сражений, и по поводу тренировок. Не надо говорить так, будто ты сам от них чем-то отличался. Растянул рот в широкой улыбке Луффи. Ты, на мой взгляд, вообще был самым забавным из всех. Особенно первый месяц, когда был настолько беспомощным, что даже себе еды отвоевать не мог. Зара заметно покраснел, чем только сильнее разжег огонек любопытства в Джонни и Исаку. Луффи Аники, что ты имеешь в виду? В каком смысле, Зара Аники не мог отвоевать себе еду? Зачем еду вообще отвоевывать? Потому что мне пришлось жить с чертовыми дикарями, пробурчал Зара, но особого недовольства в его голосе не слышалось, только всем привычное ворчание. Там, где я жил, вся жратва складывалась в один котел, поэтому если кто не успевал урвать себе кусок, тот оставался голодным, пояснил Луффи для Джонни и Исаку. И Зара Аники не успевал урвать себе кусок, недоверчиво спросил Исаку. Наш Зара Аники. Еще более недоверчиво уточнил Джонни. «Ши-ши-ши, ребята, я жил с горными бандитами с 7 лет. С Зарой я познакомился в 14 лет, почти 15, так что горные бандиты, к моменту нашего с ним знакомства, прожили со мной бок о бок больше 7 лет. Дальше пояснять. 7 лет с Луффи Аники. Джонни и Исаку в этот момент не знали, кому им нужно больше сочувствовать, в том, что сочувствовать нужно было всем вовлеченным, парни знали точно. Зара, неожиданно оказавшийся прямо в центре стаи кровожадных монстров, где Луффи, там всегда есть кровь и монстры, или горным бандитам, которым пришлось жить с Луффи Аники, самым главным и самым кровожадным монстром из всех существующих, на протяжении стольких лет. И все-таки, что насчет нами? Вернулся к первоначальной теме Исаку. Деньги у нее есть, но возвращаться в свою деревню она как-то не спешит. И если мы действительно скоро отправимся на Гранд Лайн, нужно окончательно закрыть вопрос с нами. Ты действительно думаешь, что Луффи этого сам не понимает? Усмехнулся Зара, беря в руки новую бутылку саки. Не волнуйтесь, все с нами будет нормально, беспечно отмахнулся Луффи, продолжая наблюдать за тем, как упомянутая девушка неторопливо добивает пиратов. Ситуация с ней станет последним аккордом к нашей славе, вернее славе, повернувшись к ним, ответил Луффи с довольной улыбкой, сделав ударение на соответствующем слове. «Никогда не мог понять, почему ты так упорно прячешь свою силу», произнес Джонни. «В чем смысл? Как в чем?» Слегка возмутился Луффи. «Конечно же, так интересней». «Зачем бы я еще заморачивался? В том-то и дело, что-то я как-то не улавливаю, в каком месте все это может быть интересно».